The following is a class on the Bhagavad Gita Лекция as it по is, Бхагавад-гите, как она second есть, chapter, text number 2 глава, 13, текст 13, given by his divine grace, прочитанная Его Божественной Милостью Ачи Бхактивиданта Свами Прабхупадой в марте 1966 года в обществе йоги Мишри, Нью-Йорк. Это 13-я шлока. Вы можете открыть ее. На санскрите этот стих звучит так. Коумарам джованам джара татха дехантрам прапти бхира сатра намуйят. 13-й? Да, 13-й. Точно так же, как душа переселяется из детского тела в юношеское и из него в старческое, так и при смерти она переходит в другое тело. Эти изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу. Да, мудрый человек. Санскритское слово «дхира». «Дхира» означает «тот, чей ум не обеспокоен». Беспокойство нашего ума — это следствие нашего невежества. Предположим, я хочу отправиться куда-нибудь. Например, я на станции. На самом деле, так и случилось, когда я приехала в Нью-Йорк, когда я первый раз попал в Нью-Йорк из Индии. Мне нужно было ехать в Батлер на автобусе. Я стоял на автобусной станции, но я... Вопросы уже связаны с более такими глубокими вещами. Он говорит, да, на такие письма, на такие вопросы я буду отвечать. А вот на эти, пожалуйста, вы меня не беспокойте. Если я не подготовил ни одного ученика, который так, хотя бы прошел этот уровень Баджана Кри, который хотя бы на уровне там Анартха Неврити подошел, какой смысл я вам буду объяснять, если я, получается, никого не научил? Как пройти этот уровень? Поэтому кураторство, это не просто какое-то, это кураторство, это когда куратор соображает вот эти комментарии, он понимает, что это все следствие вот этих взаимоотношений, обучения, и у человека, так сказать, появилось желание, допустим, он почувствовал, что этот вес, допустим, для того, чтобы полностью погрузиться, ему мешает, и он, допустим, это сделал. А не с каких-то ложных представлений. Он, то есть, осознает, что этот вес, он на самом деле мне мешает каким-то образом действовать. Или там что-то. Мы видим, как многие духовные учителя, так сказать, имеют полное тело, так сказать, но это не мешает им иметь тысячи учеников, там, сказать, проповедовать и все остальное. И говорится, что на самом деле это называется апарадхи, вайшнава апарадхи. Подходить к вайшнаву с позиции его тела, его болезней, его даже каких-то изъянов. И Шрила Санатана Госвами описывает, что это как воды Ганги. Для глупого человека, который не обладает правильным видением, река кажется всегда грязной и там пеплой. Но те, кто обладают правильным видением, воды Ганги, они всегда чисты. Так и преданные. Если на преданного посмотреть с материальной точки зрения, то кажется, что у него столько недостатков, какие-то нечистоты. Но если посмотреть правильным зрением на такую личность, то видно, что всегда непогрешимы, как Кришна говорит. От глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией, ибо они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. Также у преданного проявляется эта непогрешимость, поскольку все его мысли, все это сконцентрировано на удовлетворении Кришны. Но глазами материалиста это кажется, что это какие-то изъяны могут быть. Поэтому нужно очень глубоко понять этот процесс преданного служения, эту науку преданного служения. И иногда я вижу, как люди по-научному пытаются проповедовать, но сами этим научным методом не пользуются. Поэтому это тоже неопытный преданный. Опыт – это когда вы сумели это применить в жизни, в собственной жизни. Понимаете? Это опыт. Вы что, вот вы разве можете выбрать духовным учителем человека, который, так сказать, сам не прошел эти ступени? Ну, увидев, что у него вот худое тело, у него данда, все, и он говорит мягким голосом. Нет, вы будете узнавать. Сам-то он прошел эти стадии, на самом деле все эти признаки в нем присутствуют, на самом деле он там контролирует то, и контролирует не внешне, а внутренне. На самом деле так, на самом деле он... То есть это показатель. И чтобы пройти этот путь, вот Баджана Крии, вот, где описываются вот эти уровни, так сказать, все постепенно, от ложного энтузиазма подняться до вот этого ростка бхакти, и потом, не используя это положение для чувственных наслаждений, перейти в процесс анартха-неврити. А анартхи — это какие? Зависть, да, там вот это вот все вожделение, там все эти проблемы, так сказать, желание почести, желание славы, поиски недостатков других живых существ. И потом перейти к самым тонким формам анарт. Это дживахимса, кутината и пуджа. То есть они еще более тоньше могут скрываться. Есть анархи такие грубые, а есть такие тонкие, очень тонкие. К ним уже переходит. Как и человек, тот, который уже прошел эту стадию, он говорит, как он победил. Вернее, как он не руководствуется этим. Потому что эти анархи, они могут оставаться. Эти тонкие вещи могут оставаться. Но человек может научиться ими не руководствоваться. То есть их контролировать. Контролировать себя — это означает с вами. Человек научился в процессе, постепенно, обучаясь, научился себя контролировать. Контролировать свою зависть, контролировать свой гнев. И не внешний, понимаете? Это процесс внутренний. Научился контролировать похоть свою. Не внешний, он говорит, да мне не нужны женщины. А сам как думает, он... Когда же этот матаджинский ашрам развалится? Так не думаем. Это не значит, что он так контролирует чувства, что он хочет развалить матаджинский ашрам. Это больше показатель, так сказать, того, что он их не контролирует. И вот постепенно эти качества изнутри, они начинают развиваться. То есть, а чтобы это все сделать... Прабхупада говорит, самое главное качество, на котором все держится, вся религия, веб-кали, это какое? Правдивость. Говорить хотя бы по отношению к себе правду, что я это делаю из зависти, и тут же прекратить это делать. Если я не могу это делать не из зависти, и делаю только из зависти, да? А поскольку я делаю из зависти, то я, значит, начну палки в колеса вставлять. То есть я уже делаю это не потому, что... Я хочу принести благо. Я хочу просто кого-то. Лучше либо остановиться, если не можешь контролировать, просто прекратить это делать. Или не руководствоваться завистью, а на самом деле сконцентрироваться на этом. И человек вот это мирил, это и есть сознание. Это и есть самоосознание. Понимаете, да? Это и есть самоосознание. И есть, я вот лично знаю, много критериев, как увидеть в человеке, на самом ли деле он реализовывается внутренне, или вся его реализация пока внешняя. Поэтому есть внешняя энергия, называется Махамая, и есть внутренняя энергия, как называется? Йогамая. То есть, поэтому можно видеть, человек на самом деле йогом становится, или он еще тхога. Йога или дога, как Прабхупада говорил. Вы хотите отправиться к Богу, но отправитесь к догу. Прабхупада смеялся, так говорит. Поэтому, чтобы понять, что же такое внутренний процесс, поскольку мы обращаемся к Шримати Радхарани, Гара, она любит, хотя она внешне она изображает, что она там, что-то такое, чего? Внешне-то как раз она так. А внутренне она так привязана к Кришне, что это весь источник ее жизни и существования. Поэтому мы обращаемся: о всерадующий и всепривлекающий Господь, о внутренняя энергия Господа, займи меня. То есть не займи меня внешняя энергия, займи меня внутренняя энергия. Внутренняя. И как это развить? И если мы не имеем опытного преданного, а просто имеем какой-то, то это очень опасно. Мы должны опытных преданных просить, те, которые перешли эти стадии и успешно. Иначе они нам дадут опыт, как они ударились. Но это, конечно, опыт, любой опыт, говорит Прабхупада. И хороший, и плохой тоже опыт. Но все-таки мы обращаемся. Вы же не можете просто сейчас пойти и обратиться к духовному учителю, который, так сказать, ну, не смог долго быть духовным учителем, и сказать: о, мы слышали, вы опытный, преданный, знаете, как падать, так сказать, как вот все это. Так что давайте, мы хотим под вашим руководством. Вы хотите? Ну, хотя вот он, допустим, скажет вам, что вот он 50 лет вот был опытным духовным учителем, теперь вот. И скажут: ну ничего, у него опыт какой, смотрите, значит, знать, как падать, значит, все уже знает, давай. Но если он не восстановился, тогда как мы можем обращаться? Если человек еще не перешел это, то есть неуспешно действовал. Так же и в духовной жизни. Поэтому, когда мы говорим о кураторстве, или кто-то назначает куратора, этот человек тоже должен быть объяснить, что вы не думаете, что вы так вот слепо просто вот вы принимаете куратора, потому что думаете, что Тот человек, который назначает куратором, он берет ответственность, значит, он считает, что этот человек прошел эти стадии довольно успешно. И он говорит, я вам порекомендую эту куратору. Он не только внешний прошел, понимаете, успешно, а авторитет говорит, он и внутренний прошел их успешно. И другого говорит, вот этот человек, да, вот он тоже прошел. А не то, что он вам подсовывает вот это внешнее все. Поэтому это очень важные моменты в духовном общении и всего остального. Поэтому если у человека нет настроения проповеди вот этого духа, то сложно, как бы он внешне красиво не выглядел, как бы он там юридически не писался, не питался, или там как бы он не кланялся правильно, не совершал омовение правильное, у него такие ровные тилоки, и он прямо таким мягким голосом говорит, если в нем нету духа проповеди, я бы лично вам не рекомендовал. Ну, за неимением лучшего, конечно, можно и обращаться к каким-то, чтобы какие-то вещи понять, по крайней мере, внешне. Может быть, у вас есть у самого дух проповеди. А чтобы получить дух проповеди, я поэтому рекомендую вам. Читайте книги Шрилы Прабхупады. Потому что это его дух на самом деле. Его дух проповеди. Понять этот дух проповеди. Не понять этот дух ритуалов, а понять этот дух проповеди. Понять дух проповеди. Дух этой ответственности Шрилы Прабхупады. Какую он ответственность на себя брал? Хари Кришна. Итак, она совершала омовение 3 раза в день, отчего ее черные вьющиеся волосы со временем стали пепельными. Исхудавшая от аскез, Девахути была одета в рубище. Представляете, вот если бы Прабхупада не написал комментарий, кто-то более-менее не понимал, как кто-то прочитал и сразу, опа, все понятно, как суровые аскезы, рубище уже, все, волосы уже дебильные, ничего не соображают, получокнутые. Сколько таких было? Ой-ой-ой. Сколько на моем вот этом опыте таких было, которые сразу думали, что вот в этом весь принцип. Я сам был такой. Помните, я вам рассказывал, как я думаю, что такое, они до 12 не могут зернобобовые есть. Я думаю, что такое? Это что, преданный, что ли? Я тоже тогда не понимал, чем суть, чем внутреннее состояние тут. Ну и что, что я, так сказать, мог там поститься там 21 день? Ну и что? Зато у меня не было такого вкуса к святому имени, не было такой привязанности к общению с преданными. И так далее, и так далее. И не было к ним такого теплого отношения, которое они, те, кто не мог поститься до 12, как они могли обо мне позаботиться, о моем сознании Кришны? И я тогда точно так же не понимал, если подходил вот, с позиции аскетизма вот такого внешнего, такой, худой, толстый, там такой, спит много или ест много там и что-то. Я тоже не понял сначала. И это меня возмутило. Потом только мне опытный преданный объяснил. Я так благодарен, потому что желание понять это у меня было очень сильное. Поэтому наши взаимоотношения, вот я сколько в ИСККОН, сейчас я опять ездил в Киев и с ним встречался, и наши взаимоотношения всегда сохраняются. Что бы ни происходило, наши отношения сохраняются. Понимаете? А если это были какие-то ложные вот эти взаимоотношения, то какие-то там, и все, эти отношения разрушаются. И человек говорит, да нет никаких отношений, я имперсоналист. Пожалуйста, вопрос. Да. Постепенный за одну жизнь. Вот я, мне когда тоже, да, я понял, да. Зачем вы сказали, что постепенно это не будет? Прабрити – это поклонение полубогам и совершение карма-канды, гьяна-канды. Мы здесь говорим о бхакти, то есть упасане. Поэтому в нашем понимании, когда мы говорим о постепенном процессе, Прабхупада, это не я говорю, это говорит Прабхупада, надо определить цель и постепенно к ней продвигаться за одну жизнь. И используется метод бхакти-йоги. Постепенный метод бхакти-йоги. Не постепенный метод карма-канды, что мы ягнятам сейчас начнем бу-пузо тут спарывать, так сказать, а постепенный процесс невриди марга. Как вести постепенно человека в процесс невриди марга, а не праврити. Праврити — это что? Это цветистый секрет, там, суть, вот изучать, там, какие ганхарвы, какие у них крылья, как вот они там, как попасть на, на ганхарва-локу, как совершить там раджесую, так сказать, как что. Так ведь? То есть поклонение полубогам. Но Шри Чайтанья Махапрабху нас полностью сконцентрировал на философии невриди марга. Вот, дав эти 10 оскорблений святого имени. 6 госвами описали все эти спекуляции и все остальное. И когда людей мы начинаем постепенно, то автоматически человек все равно на уровне кармическом стоит. Но философия то, или практика, которую он использует, она лишена кармы, гьяны и йоги. Только бхакти-гьяна там существует. И иногда человеку даются вот просто, как сказать, дать ему веру в ведическую литературу сначала, потом отделить от ведической литературы Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиту, то есть все, что конкретно, непосредственно связано. И это происходит очень довольно быстро. А путь Праврита Марга, это путь, знаешь, такой, он может быть из жизни в жизнь. Постепенно, там, райские планеты, такое, мукти, освобождение персональное, все это. Мы сразу говорим о верховной личности Бога. Сразу. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, не очень разумные и недалекие люди поклоняются полубогам. Мы выказываем почтение полубогам. И у нас есть определенный вид поклонения Кришне, чтобы полубоги были удовлетворены. Понимаешь? Что нужно немножко более глубже понять, что же такое. А на самом деле люди некоторые будут... Потому что суть-то вся в процессе харинама санкиртана. Яги. Харинама Санкиртана Яги. То есть совместное воспевание святых имен Господа. И Кришна Катха, знание Кришны, то есть знание о внутреннем содержании этого святого имена. То есть знание о Кришне, о его чистых преданных и о взаимоотношениях. Вот это и есть Кришна Катха. Поэтому никто не может. Как это что это значит, человек говорит праврити марга? Тогда все мы праврити марга, что ли? Все до одного. Все до одного. Потому что человек думает, вот я не вриди марга, я не пью, не курю, так сказать, все такое. Но вдруг в рай попадает. То он был не вриди марга. Да? Или у него настроение полубога все время. Или он все время хапает женщин и все остальное. И говорит, а я не вриди марга. Поэтому дело не в названиях, а дело в том умонастроении, которое развивается. На самом деле ты не идешь путем не вриди, или на самом деле под видом не вриди ты идешь путем праврити. Понимаешь? То есть просто культивируешь желание небесного комфорта или просто хочешь родиться в богатой семье. Вообще это карма. Карма канди. Все надо понять эту глубину. Ты понял, да, примерно хотя бы? Да. Это называется трансцендентальная победа. Вот примерно я могу тебе сказать, вот есть такая история, когда Шрила Прабхупада ехал в поезде, и там два его гьяни атаковали, и Прабхупада просто сказал: тот, кто так думает, и тот, кто так мыслит и так действует, просто дурак. Вот все, что он сказал. А те сказали: о, Свамиджи, это слишком глубокие утверждения. Потом написали в книжке: Прабхупада их победил в философском споре. Мы можем понять, что на самом деле фактически он их победил. Но вот так внешне, это в общем-то и не выглядело победой. Понимаешь? Это как вот человек к тебе приходит, вот вчера ко мне пришел, вот он пробоваться, бороды, и говорит: вот верховная личность Бога — это Сын, Отец и Дух Святой. Вот так вот это все. Я понимаю так. Я говорю: ну может быть так. Но я считаю, что верховная личность Бога — это все в одном лице, Шри Кришна. И потом кто-нибудь в книжке написал. Лакшминарайана победил его в философском споре. Но он, допустим, этого не понял, что я его победил. Поэтому ты примерно понимаешь, да? То есть были разговоры у Шрилы Прабхупады, где он на самом деле побеждал. То есть человек чувствовал себя побежденным и принимал. А были философские беседы Шрилы Прабхупады, где он просто утверждал и все. А человек там понимал, не понимал, он просто уходил обиженный там или какой-то возмущенный. Но это тоже была победа. Понимаешь? Поэтому, смотря с кем мы оперируем, с кем мы говорим, какими доводами, какие доводы мы используем, как глубоко мы понимаем какое-то понятие. Вот Прабхупада говорит, так смотрите, какие простые примеры, там, болезнь с желтухой, да, он сравнивает, желтуха, там, молоко, йогурт. Смотрите, вроде такие простые вещи. А другой бы начал бы что-то там, а вот, есть там, кстати, какие-нибудь там энергии, экстрасенсорные способности, начал бы что-то там такое говорить, а Прабхупада такие простые вещи. Все. Но все равно, так или иначе, Прабхупада во всех своих книгах описывал мистические силы, описывал процесс гьяны, там того-то. Он описывал, то есть дал вкратце, чтобы человек почувствовал, что это такое, почему это мешает. Улавливаешь, да? Почему это мешает? Это как вот люди, вот представь, они пришли на культуру и через 4 дня поют Харе Кришна. Потом начинают говорить о преданном служении, о том, о чем уже читают. Вот сейчас я сижу, они уже Шримад Бхагаватам слушают. Почему? Потому что просто через философию сознания Кришны им удалось почувствовать, что такое вот эти вот карма, гьяна. И у них проявился очень сильный интерес к воспеванию. Постепенно проявляется интерес к воспеванию, то есть к бхакти. Это все. То есть все равно надо обладать определенным знанием. Прабхупада рассказывал даже, откуда венерические болезни произошли. Это как, гьяна или бхакти-гьяна? Шримад Бхагаватам вот, в пятой песне описывается, где, куда, что там, куда. Вот если вы возьмете культуру неподвластной времени, вы не найдете почти ни одной информации, которую нету в книгах Шрилы Прабхупады, которую я бы применил, и ее нету в книгах Шрилы Прабхупады или нету в ведической литературе. Я просто как объясняю какие-то ведические принципы, иногда используя вот, ну, эти кармические примеры, вот, как желтуха, как Прабхупада там использует, и все остальное. Это очень важно, что когда вы на гьяне людей сконцентрировали, то есть что люди начинают заниматься поисками там, вот, этих вот ненужных объяснений, то, что на самом деле останавливает их концентрацию на Кришне, ослабевает. Это как вот вчера я как раз про этот апокалипсис говорил, да? То есть вот эта информация, она могла стать препятствием концентрации ума на Кришне. Понимаешь? То есть человек думал о Кришне, теперь начнет думать о комете. Понимаешь? Значит, вот вся эта информация, она только препятствием. Или вчера я читал про экстрасенсорику, да? То есть все эти вещи, они могут стать препятствием. И прямо в Бхагавад-гите Кришна объясняет, каким образом они будут. Потому что говорит, истинный преданный пытается ум сконцентрировать только на мне и на чистом преданном служении. И все, что мешает этому чистому преданному, то есть его ум отвлекает от меня, оно переносно. Но чтобы сразу сконцентрировать ум на Кришну, Кришна говорит, если ты не можешь этого, прими это, если не можешь это, прими это, если не можешь и это, делай это. Но Кришна сконцентрировал постепенный процесс, но весь постепенность на нем, лично на нем. То есть преданное служение. Если ты не можешь и это, посвяти свою деятельность медитации. Лучшая медитация там, отказ от плодов своей деятельности и так далее. Кришна перечисляет. Прими регулирующие принципы бхакти-йоги. Работай для меня. Какой принцип регулирующей йоги? Шраванам, киртанам, вишно-смаранам, падасеванам и так далее. То есть человек сразу, непосредственно уже слышит о Кришне. Сразу. И знает, в чем цель и как этой цели достигнуть. Поэтому царь Прачина Бархишата, он говорит, а почему... Когда Нарада ему начал рассказывать о целях жизни, он сказал, а почему же мои учителя, они мне не говорили об этом? И меня сконцентрировали на этой вот, потому что это и было правритом. И он говорит, так это из-за моих учителей. А я тут эти жертвоприношения молочу и хочу в рай попасть. Поэтому Прабхупада говорит, мы должны обратиться к истинному духовному учителю. И Шрила Прабхупада в этой постепенности выступил в роли вот этого истинного духовного учителя, который идет путем Нарады Муни. А Нарады Муни какой принцип проповедует? Праврите или не врите? А? Не врите. Вот видишь. Поэтому, давая вот эту философию Шрила Прабхупады, мы постепенно подводим людей к процессу не врите. И не через поклонение полубогам или чего-то. Правильно? Непосредственно, через сразу поклонение Кришне, через его воспевание и слушание его святого имени. Сразу даем регулирующий принцип бхакти-йоги. Шраванам, киртанам. Сразу, мгновенно. Ты понял? Слушать о Кришне — это уже результат такой. А праврити, они даже не знали о Кришне. Они могут не знать. Повторять там ом, сваха, там шутали, ом, мам, ом шакадати, ты мамша. Я сегодня ем тебя, завтра ты съешь меня, ом, ом. Или могут там петь эти мантры, так сказать, нараспев, находясь на уровне анумая, так сказать, опять. Ом агаранам ду, ом агаранам део. Воистину абсолютная истина только в еде. Только в еде абсолютная истина. Дай еду, едай еду, так сказать, вот и все. И тоже поют, ом, тоже, видишь? Ну да, тоже ом, да все. А Кришна говорит, из всех трансцендентных звуков я звук ом. Но они этого не понимали. Еда, вот это и есть Кришна. Другие там, все козла, это кармаканди, так все. В полнолуние они там трагедию устраивают. Знаете, Трагус — это козел, а Эдди — это песня. На Кришне козлиная песня, трагедия. Козла. Опа! Это самая настоящая трагедия. Пожалуйста, пожалуйста. Есть высшая цель, а есть мелкие цели, ведущие к этой высшей цели. То есть вот как человек поступает в институт, и его цель стать, допустим, там, ну, врачом стать, да? Но чтобы достигнуть этой цели, он распределяет какие-то на себя на мелкие цели, да? Чтобы которые ведут, которые бы привели его постепенно к этой цели. Так и проповедник. Он сначала обучается, он понимает, в чем тут шрадха, вера. Вера — это самое главное, самое основное, вера. Шрадха. Как получить эту шрадху? Поэтому вот эта первая ступень называется шрадхаван. Потом уже идет Кришна севак, Кришна садхака, Прабхупада ашрая, там гуру ашрая, дикша там, и так далее. То есть постепенно человек развивает. То есть у него цели такие. То есть что его приведет к высшей цели? И чтобы проповедовать, допустим, чтобы проповедовать, нужно, во-первых, понять важность проповеди. Чтобы понять важность проповеди, нужно самому ощутить, какую пользу тебе это приносит самому. Если ты сам не видишь от пользы вот от этой деятельности, да, то как ты можешь ее... У тебя не может быть вкуса к этому. Если ты сам не делаешь и не понял этого, что именно это делает человека более красивым. Понимаешь? Вот ты видел людей, которые... Видел преданных, которые не стремятся распространять книги и проповедовать? Видел? И они говорят, у нас такая природа, у того такая природа, он проповедует, а у меня вот такая природа, я вот ничего не делаю. Этот человек, значит, вам проповедует с уровня тела просто. Понимаете? С уровня тела. И пытается вас ввести в заблуждение, что это духовное различие такое. Нет, на самом деле. Проповедь — наша миссия, Прабхупада определил ее, Шри Чайтанья Махапрабху определил. В каждом городе и в каждой деревне. И если человек постепенно через все эти ритуалы, прыжки и кульбиты, так сказать, не развил этот дух проповеди, дух желания отдать людям Кришну, раздавать людям Кришну, каждый достоин, а не только какая-то элита, собраться здесь и вот здесь вот друг друга, и покидать эту планету, так сказать, постепенно. Беспокоюсь только о своей духовной жизни. А то вдруг перекос произойдет, вдруг этих будет больше, чем нас. Прабхупада один сделал это. Прабхупада один это сделал. Прабхупада сам это делал. Сам, будучи стариком, сам. Он никого-то не отправлял, не грузил никого. Он сказал, я сам буду ездить. Прабхупада взял ответственность за финансы, за то, за все, за личную переписку. Смотрите, Прабхупада, как... А мы тут все такие забрахманели, мы других займем сейчас вот во всем этом. Но их надо обучить сначала. И при этом Прабхупада не думал, что вот только этих я набрал и хватит. Он все проповедовал и проповедовал, проповедовал и проповедовал. Обучал и проповедовал, обучал и проповедовал. И он не сидел, открыл бы какой-нибудь храм и сидел бы в нем. Все, хватит нам людей, вот давайте их проповедовать будем, чтобы они выросли. Нет. 14 раз весь земной шар. Ты же потрясаешь. А тут до какой-то деревни надо. Не, это у него такая природа, он может поехать в деревне проповедовать, а у меня природа вот такая, я просто вот буду там сидеть. А вы идите проповедуйте. Всякую чушь там наговорите. И сами виноваты. Нет. Кто может научить нас проповедовать? Шрила Прабхупада. Кто может нас обучать, кроме Шрилы Прабхупады? Только те, кто сами проповедуют. Понимаете? Кто может нас... Вот как можно говорить о вкусе пудинга, ни разу его не попробовав и не кушая его вообще? И все время рассказывают. Ой, санкиртана, и сам не выходишь на санкиртану, сам не проповедуешь, ничего не делаешь. И все, ой, санкиртана, санкиртана, да у тебя вкусный. А потом, а как что-нибудь про другое, про ритуал или про что? Такой вкус проявляется. Если вы начнете улавливать вкус, о чем говорит человек более вкуснее, вы сразу поймете, кто он. Не о чем он больше говорит, или не о чем он меньше, а о чем он говорит с большим вкусом. Понимаете? Вот и все. Или он вообще обо всем говорит без вкуса? И о том, и о том, и о том. Говорит очень много, и долго, и правильно, но непонятно о чем. О каком вкусе. Потому что сам этого не ест просто. Я вот когда читал книги Шрилы Прабхупады, я подумал, боже мой, какая преданность Богу. А когда прочитал биографию Шрилы Прабхупады, вообще личность Шрилы Прабхупады, она для меня была больше привлекательнее, чем все остальное вообще. То есть меня больше поразило то, что это современник. Меня поразило не то, что вот сама, да, потому что когда читаешь там про Иисуса Христа, про Будду или каких-то в прошлом они вот были, но то, что это современник, который имел также семью, да, вот так, вроде так особо как-то внешне, меня это потрясло. Я думаю, такая, 70, я не знаю, я такой сентименталист, я плакал, думаю, вот эта личность, я думаю, Шрила Прабхупада. Для меня он Богом стал, Шрила Прабхупада, я не знаю, он такая личность. Шрила Прабхупада. И он в конце говорит, тот человек, которого вы приняли так сильно, он говорит, пожалуйста, помогите мне распространить святое имя и эти книги в каждом городе и в каждой деревне. И ты думаешь, ничего себе, такой личности я буду всегда помогать. Вот и все. Он не говорил, помогите мне заплатить за свет. Где? Я не помню, где бы он так говорил. Помогите мне заплатить вот за этот дом, куда вы ходите жрать все время. Шрила Прабхупада, как он сделал? Как он сделал? Он сам ходил на санкиртану и их кормил. А они даже не спрашивали, откуда, что. Он сам. И он говорит, хорошо, я вас накормлю, только послушайте, давайте споем. Они говорят, ну что, давай споем, а то есть охота, давай споем. Давай споем. Он говорит, давайте, ну ради меня, старый человек, ну пожалуйста. Он все время говорит, пожалуйста, давайте попоем, ну сделайте старику радость. Прабхупада даже это использовал, что он старый, он все использовал. Он говорит, давайте споем. И они пели, и они, поскольку он был, и он так пел, они чувствовали его чувства. И они такие раз, и пели, им так классно было с ним. Он поедят. пойдет, покурит на улице. Серьезно? Некоторые пойдут, уколятся, так, прыгнут такие. Давай, старик, так сказать, про Кришну. Люди закуривали на его лекциях, и кто-то из учеников, там, ну, который уже немножко был, они говорили, ты что? А Прабхупада говорил, оставь его в покое. Ничего, ничего, курите, пусть вам будет удобно. Слушайте, я сейчас расскажу. И Прабхупада рассказывал про Кришну. Прабхупада их кормил. И более того, Прабхупада даже брал и стирал их вещи. Но мы сейчас такие же крутые. Чтобы мы какие-то неудобства приняли. Да вы что? Тому, кому он проповедует. Да вы что? Да ни за что. Билеты есть у тебя? Билет есть? Заяц? Падла, штраф. И потом к Прабхупаде подошел один. И он говорит, один сказал, и подошел и сказал. Свамиджи. Они вызывали Свамиджи. Свамиджи. Тут вот $100 у меня есть. Вы на что вообще нас кормите? Он сказал, да это не важно так. Прабхупада же не стал говорить, а ты знаешь, как я тяжело работаю на скотом. Знаешь, сколько нам сил у меня, знаешь, сколько мне, наконец-то спросил, балбес. Совести нету, ни грамма совести. Прабхупада так не делал. Он сказал, да ты не беспокойся, а что ты хотел? Он говорит, с вами же, мне кажется, что вот, нате вам $100. И он такой гордый был. Он сказал, вот $100. И обнял Прабхупаду. С нами не пропадешь, старик. Старик, он сказал, с нами не пропадешь. И Прабхупада, ну, харибол, спасибо. И с развитием его проповеди они стали думать, ой, блин, что это? Они подумали, и он это все терпел. И у них только уважение к нему развилось. Постепенно они думали, они сами вместе собрались, сказали, боже мой, ну что делать, да он оказывает, вы знаете? А он сам не говорит. Кто-то узнавал потом, говорит, вы знаете, что оказывается, Сваминджи, так он, оказывается, он нас кормит, и за это все платит сам, и ни к нам ни к разу не сказал, какие мы негодяи, мы их должны собрать. Они, это было проявление их любви к Шри Прабхупаде. Они подумали, ничего себе. И когда они принесли, он сказал, да ничего, я... Он сказал, да вы что, Шри Прабхупада, мы же молодые, мы же сами можем вам... И они так... И они увидели его вайшнавские качества, и они подумали, вот это да! Он на самом деле садху. И они вообще еще больше, они жизнь свою решили отдать ему. Это была проповедь Шри Прабхупады. Так мы же учимся этому, мы же учимся у Шри Прабхупады этой заботе. Потому что мы читаем его книги и видим, как он о нас заботится. Как он все на сознании построил, просто на своей личности. Мы не можем имитировать Прабхупаду, но учиться у него, следовать мы можем, учиться у него. И он нас учит в этих книгах. Как же мы можем распространять книги, когда мы говорим, а я сам их не читаю, меня вот на лекциях все время вдохновляют. Вот, вот это книги. Как может человек распространять книги, которые сам не видит необходимости их чтения? Значит, он просто обманывает, и он кричит фразы. Эти книги на самом деле спасут весь мир. Но ты же врешь. Тебя что-то другое. Зачем когда книги распространять? Просто когда в храме можно развиваться. Когда просто вот можно вот там. Зачем тогда книги-то вообще? Если все вот можно так делать. Поэтому я и хотел бы, чтобы вы прочитали книги. И проповедовали. Когда вы проповедуете и читаете книги, тогда вы понимаете, о чем говорит Прабхупада. Понимаете? Это как человек, который боксирует и пишет и одновременно пишет книгу про бокс. А вы, так сказать, просто читаете книгу, но не понимаете состояние сознания боксера, потому что вы. Он говорит, ну после этого удара он так защитил, такой удар мне нанес. Вот в этом случае надо вот так себя вести. А ты все сидишь, читаешь. Что ты поймешь-то? И думаешь. Вот лишний вес мне мешал. О, точно, надо лишний вес бросить. Но не для того, чтобы боксировать, а просто, чтобы так, читать дальше. Тогда все это какой-то блеф такой получается. Жениться или не жениться? Для чего женишься? Ну, чтобы просто дальше продолжать тамагуни. Займите любое положение, которое вас вдохновит на распространение святого имени Кришны Катхи. Займите любое положение, которое вас в любом положении, в котором вы можете продолжить совершенствоваться в сознании Кришны. Тогда занимайте любое положение. Что толку с брахмачарьев, которые ничего не делают, а за них это делает какой-то семейный человек, так, с детьми. И проповедуют, и распространяют. А они так сидят и хранят семя. Кому ваше семя нужно? Кому нужно? Кто посягнул на ваше семя? Хранители семени, так сказать. И все такие. Что-то хранят семя, ни мозгов, ничего, ни сил, ничего. И все меньше, меньше. Когда там написано, семя хранишь, наоборот, все. Горы свернуть могу. А ты семя. Что он делает? Он семя хранит. Но если все это не делается для того, чтобы поддерживать дух проповеди, распространять сознание Кришны, работать над своими качествами, то какой смысл в этом вообще? Разве не так? Я не навязываю вам свою философию. Таково мое мнение. Это то, что я вот вычитал и выслушал за эти годы. И то, что меня побуждает это делать. Да. Человек имеет все качества. Нет, 78 качеств Кришны даже имеет, 78% качеств Кришны имеет. Ты представляешь? И он сидит и говорит, у меня нету качеств. Как это нету? Нет, ну допустим. Как пьяный говорит, а я родился пьяным. Нет, он не родился пьяным. Просто надо протрезветь и все. А у меня нету качества трезвости. Как же нету? Это все есть. Врожденная пьяность. Нет. У меня нету качества ответственности. У меня врожденная безответственность. Это же, только эти качества есть, надо просто очиститься от этого, от всего, и принять это. Надо просто это принять. Есть у людей качества? Они не хотят их проявить, они не хотят работать над этим. Потому что эгоистичны. Они думают, это меня сделают каким-то не таким. Вот посмотри, вот мы чем гордимся? Что нас делает здесь в материальном мире какими-то индивидуальными? Только лишь наша греховная жизнь. Весь наш, все то, что мы считаем, я же индивидуальность. Ты писаешь мимо, а я писаю прямо. Видишь, как мы отличаемся? Ну разве в этом отличие какое-то? Что это? Какая-то индивидуальность. Нас совершали разных. Ты сидишь по 147, а я по 148. Видишь, чувствуешь, как мы индивидуальны? У нас индивидуальные статьи. То есть человек не понимает, что в чем индивидуальность проявляется. И мы этим говорим, кто посягнул на нашу статью? Если я никого не изнасилую, то это уже я не я. Если я сейчас не буду завидовать, то это я что-то сам себя потерял. Если я сейчас не обожрусь чего-то и на кого-то не наеду, то это вроде не я уже. Ничего себе. Они подавили все мои личностные качества. Они из всех нас сделали зомби, чтобы мы были не завидовали, не были непохотливыми, чтобы мы были честными. Это роботы, значит. Хочет из нас роботов сделать. Смотри, а тут мы. Смотри, как я похотлив. Если я не похотлив, то это уже не я. Мы так думаем, то есть вот об этом, и мы говорим, а представим, что у нас нету качества непохотливости. Что нам делать тогда? Весь этот процесс называется процесс очищения. Чем больше мы узнать должны, как поет Наратама Дас Такур, я получил этот редкий дар, человеческую форму тела. Мы просто еще не поняли, куда попали. А то все хрюкали, гавкали, раз и тут в человеческом теле. И те же цели продолжаем делать, так сказать. Пищу ищем, так сказать, и побегаем по помойкам разным, так сказать. Только помойки сменились. То есть если раньше мы по бакам бегали, теперь вот по магазинам, так сказать. Ну тоже все то же самое. хвостиком виляем, там, прической там туда-сюда. Почти то же самое. Почти то же самое. Те же задачи и цели преследуем то же самое. Устроить свой быт, свою семью, берлогу, свою конуру, так сказать. Пометить свою зону, так сказать. Это моя зона, это твоя зона, так сказать. Пометили мы ее. Знаете, как помечают? Очень похоже, на самом деле. Прабхупада прямо идеальный пример дала. Прямо классический.